Глава 7. Сыновья Иссахари, Фола, Фола и Иашув и Шимон, четверо. Перечисление. Сыновья Фолы Узи, Рифаил и Ириил, и Ахмай, и Авсам, и Самуил, главное в поколениях Фолы. Люди воинственные в своих поколениях. Число их в дни Давида было 22 600. Сын Узи, Израхи, и сыновья Израхи, Михаил, Авадия, и Аиль, и Иши. Пятеро, все они главные. У них по родам их, по поколениям их было готово к сражению войска 36 тысяч, потому что у них было много жен и сыновей. Братья же их во всех поколениях из Сахаровых, людей воинственных, было 87 тысяч, внесенных в родословные записи. Перечисление. Владения их и места жительства их были в Эфире и зависящие от него города, к востоку, на Аран, к западу Гезер и зависящие от него города, Сихем и зависящие от него города, до Газы и зависящих от него городов, а со стороны сыновей Манассиных, Бефсан и зависящие от него города. Перечисление городов. Все это сыновья Ассирии, главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках, в войске. Для войны по счету 26 тысяч человек.